«Он тамагол! Ты хочешь получить? Он тамагол!» «Именно его я хочу получить. Вы можете отдать его мне?» Асмодей задумался, а Миха не торопил. Он только тихо прошептал. «Я никогда ничего не просил, хозяин. Я не просил денег и славы. Я не требовал титулов и почестей. Я верно служил моему господину. Но если вы считаете, что я недостоин подобной награды...» «Замолчи! Я не говорил, чего ты достоин, а чего нет. Он тамагол единственный в своем роде. Но он не настолько силен, как ты думаешь. Все верно. Бессмертные не могут проникнуть за пределы его воздействия. Но не все бессмертные. Есть те, для кого Антамагол просто булыжник. Не знаю, остались ли такие там, в мире людей». «Ответьте, я получу камень или нет? Таких бессмертных в том мире не осталось. Миха позаботился об этом много лет назад». «Ты его получишь. Убей сучку изгоя, и я награжу тебя щедро, как ты того заслуживаешь. Выполняй задание». «Сними ведьма. С ней будет не так просто справиться. Убивать ее я не имею права». «Она будет бессильно тебе помешать. Оставь это мне». Миха на секунду задумался. «А слуги?» «Ты можешь найти их сам. Я даю тебе право обратить троих и сделать своими верными псами». «Спасибо, хозяин». Миха опустился на одно колено и поцеловал руку Асмодея. Марго постучала в спальню Алексея, нервно кусая губы. Уже третью ночь князь не ужинал вместе с ней. Он предпочитал уезжать в город. Сегодня вечером ненавистные вампиры должны подписать договор со стаей и быть уничтожены карателями. Но проклятый белоглазый палач не связался с королевой, как обещал. А князь тянет время и не дает ей окончательного ответа. Дверь спальни распахнулась, и Алексей возник перед ней во всей красе. Огромный, высокий и крепкий, как столетний дуб, с обнаженным торсом и влажным полотенцем на бедрах. Ноздри Марго затрепетали, улавливая запах мужского тела. «Кузина, не ожидал увидеть вас в столь поздний час!» Марго облизала кончиком языка накрашенные ярко-алой помадой губы. «Нам нужно поговорить, Алекс!» «Проходи!» Князь отступил в сторону и пропустил Марго, а потом захлопнул дверь. Он повернулся к женщине. «В 3 часа ночи ты хочешь поговорить со мной, Марго?» «Ты не появляешься на ужине, а вечером ты все время отсутствуешь. Когда еще мне можно застать тебя, как не ночью?» Мужчина сел в кресло и протянул руку к бокалу с красным вином. «Присаживайся и успокойся. Не понимаю твоего волнения». Но Марго так и осталась стоять напротив него. «Ты обещал, что подумаешь над моим предложением о женитьбе, об объединении кланов. Ты так и не вернул мне ответ. Завтра встреча с вампирами. Грандиозный банкет, на котором все они сдохнут. Я хочу знать, какое будущее ждет мою стаю». Алексей поставил бокал на стол и медленно подошел к женщине. Взял ее за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. «Какого будущего ты хочешь, Марго?» Мужчина положил руку на ее пышную грудь и нашел пальцем сосок, сжал его и снова посмотрел ей в глаза. «Ты хочешь этого?» Она закусила губу, и когда Алексей развернул ее спиной к себе и толкнул к столу, задирая подол ее платья на бедра, она призывно застонала. Его пальцы проникли под нижнее белье и сжали влажную плоть. «Ты хочешь, чтобы я трахал тебя каждую ночь, Марго?» Она задыхалась, дрожала от охватившей ее похоти, насаживаясь на дерзкие пальцы внутри ее лона. «Да, я хочу этого». Спустя час Марго, обессилев, лежала на кушетке, прикрытая легким шелковым покрывалом, а Алексей наполнил свой пустой бокал до краев и снова сел в кресло, протянул ноги к камину. На женщину он не смотрел. Его взгляд остановился на языках пламени. Они отражались в его светлых глазах и бросали блики на смуглое лицо. Князь отпил вино и откинулся на спинку кресла. Его могучий торс с ярко выраженной мускулатурой и с густой порослью светлых волос блестел от пота. «Мои планы изменились, Марго. Вампиры не умрут ни завтра вечером, ни в ближайшее время». Глаза Марго, все еще затуманенные после бурного секса с князем, вдруг резко распахнулись. «Что это значит, Алекс?» «Это значит, что я заключаю с вампирами совсем иную сделку, и ты не станешь мне перечить, Марго, иначе от твоей стаи останутся лишь жалкие воспоминания». Маргарита вскочила с кушетки. Ее глаза вспыхнули желтым фосфором. «Сегодня я официально объявлю о помолвке с Кристиной. Мы сыграем свадьбу через месяц. Уже на этой неделе она вернется в свой дом». С диким ревом раненой волчицы Марго бросилась к князю с намерением выцарапать ему глаза. Но Алексей одним ударом мощного кулака свалил ее на пол. Марго застонала и закрыла лицо руками. Сквозь дрожащие пальцы на белый ковер закапала кровь. «Никогда не поднимай руку на своего короля, женщина! Ты смиришься с моим решением, если хочешь остаться в этом доме и иметь все надлежащие почести бывшей королевы. В противном случае я прикажу отправить тебя в темницы для непокорных ликанов, и ты сдохнешь там, как никому не нужная старая сука». Марго медленно поднялась с пола, вытирая кровь с разбитой губы. «Ты ничтожество, Алекс! Ничтожество и предатель!» Алексей снова ударил ее по лицу, и она опрокинулась навзничь у его ног. «Ничтожество — это ты и твой тупой сын, который не смог заключить мир с теми, кто мог быть самыми лучшими союзниками. Превратил вампиров во врагов. Скажи спасибо, что твоя невестка молчала, иначе Воронов камня на камне не оставил бы в этом доме. Ты тупая старая шавка, Марго. Ты ни хрена не смыслишь в политике. Пошла на сделку с карателями. И что? Они не оставляют свидетелей. Думаешь, в этот раз для тебя сделают исключение? Чёрта с два. Завтра состоится великая сделка времен и народов нашего ордена. Мы породнимся с вампирами раз и навсегда. Мы станем на новый уровень. Мы вознесемся до небес и смешаем две враждующие расы. Тебе просто нравится эта белобрысая дрянь. Ведь так? Тебе нравится эта шлюшка, которая соблазнила моего сына и родила ему ублюдка-полукровку. Я видела, как ты на нее смотрел. Алекс переступил через женщину, лежащую на полу, и набросил на плечи шелковый халат. Она не шлюшка. Она самая красивая и самая сильная женщина из всех, кого я когда-либо встречал в этой жизни. Она родит мне наследников, и я буду править двумя объединенными стаями. А ты, если не прикусишь свой ядовитый язык, годный лишь для того, чтобы лизать мой член, замолчишь навсегда. Не зли меня, Марго. Я бы никогда не женился на такой сучке, как ты. Твой отец предал моего отца еще несколько веков назад. Он предал также и тебя саму, продав вечное рабство. Я бы не породнился с тобой, даже если бы ты была последней женщиной на земле. А теперь пошла вон. Подумай над моими словами. Надеюсь, к рассвету ты примешь правильное решение. Лина расчесывала длинные волосы дочери, с наслаждением наблюдая, как они искрятся и переливаются перламутром при свете тусклых лампочек в номере отеля. Она смотрела на отражение Крис в зеркале и с трудом сдерживала слезы, закусив нижнюю губу. До боли красивая в этом нежном белом шелковом платье и холодная. Лина физически ощущала холод от нежной кожи, от светло-голубых глаз, даже от неестественной улыбки, застывшей на губах Кристины. Материнская гордость менялась отчаянной тоской. Ее девочка самая сильная в их семье, самая отважная и такая нежная и ранимая. Она снова идет на закланье, снова отдает себя в жертву ради семьи. И никто не в силах этого изменить. Крис, еще не поздно передумать. Еще не поздно согласиться с планами Ника и Габриэля. Нам это под силу. Мы сражались с большим числом противников. Кристина посмотрела на мать и отрицательно качнула головой. Сейчас все иначе. И Ликаны нам не враги больше. Они должны стать союзниками. Если это единственный способ вернуть нам мир, то я так и сделаю. Я хочу быть красивой сегодня. Вплети в мои волосы жемчуг. Крис, я давно хотела спросить. Спрашивай. Ты знаешь, у меня нет от тебя секретов. Ты и Габриэль, что между вами происходит? Лина могла поклясться, что внешне Кристина осталась совершенно спокойной, только напряглась немного, и пальцы сильнее сжали край стола. Ничего такого, о чем стоит рассказывать. Лина закрепила последнюю шпильку на волосах Крис и положила руки ей на плечи. Но что-то происходит, ведь так? Парень думает, что влюблен, а я пытаюсь его в этом переубедить. Вот и все. Лина резко развернула дочь к себе. И все, Крис? Позапрошлой ночью он вышел из твоего номера, полуголый. Ты считаешь, что это совершенно ничего не значит? Или думаешь, что я настолько наивна? Кристина тяжело вздохнула. «Я считаю, что ты не должна придавать значение таким мелочам. Когда моя дочь плачет в одиночестве в своей комнате после того, как ее покинул мужчина, я не считаю это мелочью». Крис посмотрела Лине в глаза. «Это была слабость, мимолетная глупая слабость». Лина грустно улыбнулась и провела ладонью по бледной щеке дочери. «Мы плачем не потому, что мы слабые, Крис». «Мы плачем потому, что слишком долго старались быть сильными». Крис прижалась к ее руке. «Я так устала быть сильной, что иногда мне кажется, что я высечена из гранита, который изнутри подтачивает ядовитая серная кислота, и когда-нибудь я рассыплюсь на маленькие кусочки забвения». «Значит, он не просто мелочь и слабость, Крис. Ты сейчас пытаешься обмануть меня или себя саму?» «Я не пытаюсь никого обмануть. Мы слишком разные. У него своя дорога, а у меня своя. И они никогда не пересекутся». «Но они уже пересеклись. Даже самые мелкие ручьи впадают в океан, пройдя длинный путь. Но мой океан из крови, а его океан полон чистоты и благородства. Это пустой разговор. Через час я подпишу все бумаги. И это не будет иметь никакого значения». «Давай на секунду забудем о договоре. Забудем о той реальности, что нас окружает. Если бы ты могла выбирать, ты бы хотела испить чистой воды из его океана?» Кристина посмотрела на мать. «Если бы я могла выбирать, я бы хотела в нем утонуть. Он бы этого не допустил». «Я знаю. А я не допущу, чтобы мои реки крови окрасили его океан в красный цвет боли и страданий». Лина поправила складки на платье Кристины. «Когда-то твой отец считал себя недостойным любить такую, как я. Когда-то он все решил за нас обоих. Он искромсал мою душу на части и истерзал свое собственное сердце. Он толкнул меня в объятия другого мужчины, потому что хотел, чтобы я была счастлива без него. Именно по той же причине, по которой ты отвергла Габриэля. У каждого в судьбе появляется однажды тот единственный, после встречи с которым ты меняешься, и совершенно неважно, была ли эта встреча самой счастливой или принесла тебе адскую боль. Ты просто осознаешь, что в этот момент ты изменилась, и такой, как прежде, уже никогда не будешь. Я сделала свой выбор, мама. Я своего решения не изменю. Я знаю, в этом ты похожа на своего отца. Я только молюсь, чтобы ты снова не обрекла себя на мучения. Я надеюсь, что Алексей будет хорошим мужем, и ты не пожалеешь о своем выборе. А Габриэль встретит достойную женщину и забудет о тебе когда-нибудь. Лина увидела, как Крис побледнела еще больше и стиснула челюсти. Я тоже искренне на это надеюсь. Давай спустимся вниз. Думаю, отец, да и все остальные, уже давно нас ждут. Крис, Ты уверена, что никогда не пожалеешь об этом решении?» «Я ни в чем не уверена. Я просто верю в то, что поступаю правильно». «Твое сердце тоже в это верит?» «Мое сердце принадлежит единственному мужчине в этом проклятом мире и бьется только ради него. Этот мужчина – мой сын». Кристина не узнавала собственный дом. Со времен ее жизни вместе с Витаном еще никогда здесь не готовились к торжеству настолько шикарно. Повсюду горели разноцветные огни. Вода в фонтане переливалась всеми цветами радуги. Огромная стоянка была забита иномарками. Слуги сновали с подносами в руках и угощали гостей шампанским прямо во дворе. Наверняка князь готовился к этому событию не один день. Ничего подобного Крис раньше не видела. Витан и Марго не любили публичных вечеринок. Скорее, больше закрытые и обособленные встречи с влиятельными друзьями. Но не настолько шикарные и вызывающие. Алексей встретил их прямо у порога. Он бросил испепеляющий взгляд на Крис. Потом вежливо приветствовал дорогих гостей. Они прошли в гостиную, и Крис снова отметила изменения, произошедшие с домом. Куда-то исчезла старинная мебель и картины, которые так любила Марго. Вместо них появились абстрактные полотна и совершенно новый интерьер. Саму Марго нигде не было видно. «Ты красивая сегодня, как никогда», — шепнул князь ей на ухо и увлек к столу, предлагая занять место рядом с ним. Остальные члены семьи расположились по правую руку от Кристины. Ник и Габриэль с ними не приехали, но Макану обещал, что они появятся чуть позже. Кристина надеялась, что все же они не сдержат обещания, а точнее один из них предпочтет не появляться и не присутствовать при подписании договора. «Нас ждет грандиозное пиршество. Я обещаю, что ты запомнишь этот вечер надолго. Он станет одним из тех памятных вечеров в твоей жизни, о которых рассказывают внукам, конечно, не считая дня нашей свадьбы». Кристина посмотрела на князя. Его глаза возбужденно блестели. Он пожирал ее взглядом, раскраснелся. Его сердце билось в хаотичном ритме. Крис привыкла к подобной реакции. Алексей ее хочет. Хочет настолько страстно, что готов затащить в укромное место и притом немедленно предъявить свои права уже здесь и сейчас. Ничего, пусть потерпит. В этот раз все будет на условиях Крис и никак иначе. «Я превращу каждый день твоей жизни в праздник, а каждую ночь — в волшебную сказку. Я...» «Слишком много я, мой князь, слишком много слов. Я люблю не ушами, как другие женщины». Он усмехнулся и прищурил левый глаз. «Строптивая кошечка, обожаю твою дерзость». «Возможно, иногда ты будешь меня за нее ненавидеть». «Я не могу тебя ненавидеть. Я могу лишь сгорать от желания закрыть твой рот поцелуем и занять твой язык совсем другими вещами, гораздо более приятными». «Красиво говоришь, князь, но я не неженка. Прибереги их для кого-то другого. Со мной можно говорить на чистоту, а не топить меня в лести». Его ноздри затрепетали, а в глазах появилась искра гнева. Он явно не любил, когда ему перечили. «Привыкай, милый, так будет всегда». «А что ты любишь? Чтобы я сказал, как мечтаю тебя оттрахать сегодня ночью?» «Вот это уже честно и нравится мне гораздо больше. Только трахать ты меня сможешь после того, как подпишешь все бумаги и наденешь мне на палец обручальное кольцо». Их взгляды встретились, и Крис надменно отпила шампанское из бокала. «Ты настолько старомодна, что предпочитаешь секс после свадьбы?» «Нет, милый, я очень практична и плату беру вперед». Он засмеялся и осушил свой бокал до дна. А Крис содрогнулась, представив себе, как разрешит этому Борову забраться на себя сверху и вонзить свой член в свое тело. После Габриэля это будет похоже на осквернение. «Что ж, я согласен на любые условия. Я подожду. Тем желанием будет приз, который мне достанется». «Или наказание», — Кристина ядовито улыбнулась. «Я умею усмирять строптивых лошадок». «Кнутом?» «Нет, у меня есть кое-что погорячее и потолще кнута».